Глава 14. Не знаю, сколько длилось это необъяснимое состояние, но я как будто парила в невесомости. Не было ощущений тела и мира вокруг, и сильный запах новых книг. Это одна из моих странностей. Каждый раз, когда я открываю новую книгу, я ее нюхаю. Мне нравится запах типографии. Вот так же пахло и сейчас. А потом я как будто снова соединилась со своим телом. В тот момент я знала, случилось что-то фантастическое, необъяснимое, то, что невозможно объяснить даже самой себе. Я открыла глаза и посмотрела по сторонам. Я сидела в своей комнате. На коленях была все та же книга. Но все было как-то не так, по-другому. Вещи не на своих местах. Свет в комнате, мое самочувствие. Я заглянула в книгу. Там появилась новая запись. «Прошел год, как ты выбрала Кирилла. Вот судьба твоего выбора. И больше ничего. Нет никаких слов, написанных моим почерком». Я попыталась осмыслить увиденное. «Прошел год? Разве это возможно?» Я еще раз оглядела комнату. Все изменилось. Еще несколько минут назад, или часов, был идеальный порядок, а сейчас тут царил хаос. Какой-то ворох бумаг на столе, стопки тетрадей и учебников. Неужели и правда прошел год? Но какое-то время точно прошло, потому что за окном как будто только светлело. А минуту назад, или не знаю, сколько времени прошло, все было темно. Тут в комнату без стука зашла мама. «О, ты встала? Молодец! Давай быстрее, на пару опоздаешь. Кирилл опять будет ждать тебя». «Кирилл будет ждать? Почему?» Я еще раз прочитала надпись в книге. «Прошел год, как ты выбрала Кирилла. Вот судьба твоего выбора». Потом встала и захлопнула ее. Начала собираться. Что происходит, разберусь потом. На пары? Вроде бы в универе так уроки называют. Опаздывать нельзя. Но новый ступор настиг меня, когда я подошла к зеркалу. Мои темные длинные волосы были обесцвечены. Выглядела не очень. Ни блондинка и ни брюнетка. А что-то среднее с желтыми волосами. И темные корни сильно отросли. Цвет совсем мне не идет. Глаза выглядят блеклыми. «Мам, когда я успела покрасить волосы?» Но ответа не последовало. Я обернулась и не нашла ее в комнате. Даже не заметила, как она ушла. «Хорошо, и об этом подумаю потом». Хотя я пыталась так убеждать себя. Где-то на подкорке сознания я понимала. Случилось что-то необычное. Та книга на кровати. Она что-то сделала, я это чувствовала. Я знала, что скоро получу ответы на все свои вопросы. А может, я просто сплю? Я ущипнула себя и почувствовала боль. Нет, это все-таки реальность. Когда я начала собирать сумку, какая-то новая, нашла ее на полу. В голове начали всплывать обрывки с моим участием. Как будто я внезапно вспомнила сцены из фильма. Я увидела, как я купила эту сумку в магазине месяц назад. Как Кирилл шел рядом и улыбался. Потом я обратила внимание на учебники, которые я пыталась запихнуть в сумку. Введение в экономику. Микроэкономика. Математический анализ. Я учусь на экономическом. Ужас! Как меня туда занесло? И снова обрывки чужих воспоминаний. Кирилл обнимает меня и говорит... «Как классно, что мы будем учиться вместе. Я рад, что ты согласилась». «Обалдеть! Как это только возможно?» «Как будто смотрю свою жизнь на перемотке. Нет, даже не так. Как будто я переместилась в тело другого человека, потому что я совсем не понимаю, каким образом я поступила на экономический, почему осветлила волосы. Я нигде не могу найти телефон». «Ну, где ты там копаешься?» — кричит мама. Выхожу в коридор, быстро надеваю куртку. Выходит бабушка из кухни и протягивает мне контейнер. «Поешьте между парами». «Мам, там же столовая есть», — говорит мама. «Полина жаловалась, что там невкусно», — отвечает бабушка. «А я не понимаю, о ком они вообще беседуют? И что случилось с моей прежней жизнью? Какая столовая? Какой универ? Я еще школу не закончила, экзамены не сдала». Но делать нечего. Послушно беру контейнер и спускаюсь. Когда я выхожу из подъезда, слышу, как начинает сигналить черная машина. Я пригляделась и поняла, что за рулем этой машины сидит Кирилл. Иду в его сторону. Скользко, чуть не падаю. Наконец открываю дверь. Дурацкие сапоги на огромных каблуках. Никогда такие раньше не носила. С чего вдруг начала? Когда я села в машину и посмотрела на Кирилла, все мои мышцы сжались. С таким напряжением я обычно смотрю триллеры. Сейчас я узнаю, что случилось. Так, кажется, было написано в той книге. Я внимательно смотрю на Кирилла. Он изменился. Как будто стал взрослее и еще красивее. А может, эта небольшая щетина на лице придала ему такой вид? Кирилл смотрел на меня серьезно, а я улыбалась. Потом он нарушил тягостное молчание. «Привет». И потянулся, быстро поцеловал меня в щеку. «Чего так долго? Ты же знаешь, как я не люблю, когда опаздывают». Потом он посмотрел на мою сумку, набитую учебниками. «В кино, что ли, не пойдем?» «Какое кино? А университет?» Сказала я, хотя больше всего меня волновало не это, а его быстрый поцелуй в щеку. Значит ли он, что мы встречаемся? «Ты забыл, о чем мы договаривались?» — улыбнулся Кирилл. Я почувствовала запах новой книги, и передо мной снова пронеслись черно-белые картинки. Мы сидим в университете, и Кирилл держит мою руку под партой. Когда профессор отворачивается, он шепчет мне на ухо: «Давай 14 февраля прогуляем и проведем весь день вместе». Картинки исчезают, и вот я снова в машине с Кириллом. Он спрашивает: «С тобой все хорошо? Какая-то ты странная сегодня». «Да, все хорошо. Поехали в кино. Сегодня же 14 февраля». Кирилл заводит машину и игнорирует мой вопрос. Ровно год прошел. Значит, я тогда выбрала Кирилла, и это мое будущее. И что дальше? Я так и буду собирать свои воспоминания по каким-то обрывкам. Кто-то вернет мне этот год жизни. Кирилл прогуливает вместе со мной пары. Не думала, что так будет. Хотя в университете, наверное, нет такого, как в школе, что преподаватель будет звонить родителям. Такой поток мыслей был в голове, пока мы ехали в кино. Конечно, из головы не выходила и книга «Судьба выбора». Она стала казаться мне каким-то проклятием, как в фильмах ужасов. Она уже отняла у меня год жизни, сделала выбор за меня. Почему я ничего не помню? Что, если я буду жить только один день, 14 февраля, и все? Значит, я так могу умереть где-то через полтора месяца. Заставили меня очнуться цветы. Я даже не поняла, откуда Кирилл их достал. Может, они лежали на заднем сиденье? Кирилл протягивает мне огромный букет красных роз. Любимые цветы моей бабушки, но не мои. «Это тебе». «Спасибо». Я потянулась к цветам, но Кирилл не дал мне их. «Давай оставим в машине. Это просто, чтобы ты не думала, что я без подарка». Сказал он и подмигнул мне. «Прости, а я забыла свой дома». Сказала я, еще хотела добавить «наверное», потому что я вообще ничего не помнила про подарок, но решила промолчать, и так веду себя странно. «Ничего, ты мой подарочек», — засмеялся Кирилл. «Пойдем, а то опоздаем». Мы вышли из машины. Только сейчас я заметила, что машина выглядит дорогой. Когда мы немного отошли, я обернулась и увидела марку — Audi. Первый курс университета. Откуда такая машина? Кажется, я помню, Кирилл говорил, что мечтает об Audi. Но чтобы сразу после окончания школы купить такую машину... «Может быть, подарок родителей?» Кирилл взял меня за руку. Я вздрогнула от неожиданности. Всего лишь год, а такие изменения. Наша дружба не отличалась такой щедростью. А теперь мы учимся в одном универе, ходим на свидания, проводим свободное время вместе. Все, как я когда-то мечтала. Но почему-то я не испытываю от этого прилива радости. Может быть, потому что я не видела, как все начиналось? Такое ощущение, что меня кинули в середину реки, чтобы я научилась плавать, а я не умею, не знаю, каково это — быть его девушкой. Пока Кирилл покупал билеты, я пыталась успокоиться. Я говорила себе: «Давай представим, что это все не по-настоящему. Просто книга показывает мне возможное будущее. А потом я вернусь назад, и все будет хорошо». «Все хорошо?» — спросил Кирилл. «Да». «Это точно не из-за телефона?» «Нет, стой, из-за какого телефона?» Кирилл сделал вид, что не расслышал, и повел меня в зал. Там уже шел какой-то фильм. Я даже не успела взглянуть на билет. Во время нашей так называемой дружбы мы тоже ходили с Кириллом в кино. Обычно мама Кирилла говорила, что идет очень интересный фильм. Нам надо вдвоем куда-то сходить. Такие незамысловатые попытки свести друзей детства. Сейчас все по-другому. Он держит меня за руку, мы садимся на последний ряд. В зале мало народу, еще несколько парочек. Тоже, наверное, прогуливают универ, чтобы сходить в кино на утренний сеанс. Я с напряжением рассуждаю, что делать. Последний ряд ведь считается местом поцелуев. Если это наше свидание, мы будем целоваться здесь. И если для Кирилла эта история длится год, то для меня все будет впервые. Так я переживала первые полчаса фильма, а потом успокоилась. Кажется, он сосредоточен на фильме и просто держит так мою руку. Я почувствовала разочарование. Неужели за этот год было так много поцелуев, что они ему надоели, и сейчас он даже не думает об этом? Я снова стала вспоминать наши предыдущие походы в кино, когда мы были друзьями. Как я смущалась и краснела, тайком посматривала на него, представляла, что однажды стану его девушкой. Сказал бы мне тогда кто-нибудь, что от этого статуса мало что поменяется. Кажется, он остался таким же холодным и недоступным. Я попыталась сосредоточиться на фильме. Фильм мне в итоге понравился, хотя конец печальный. Он о любви, но только такой, которая появляется постепенно. Когда ты всматриваешься в человека, видишь его достоинства и потом влюбляешься. Любишь. Женщина вышла замуж за нелюбимого. Изменяла своему мужу. Но некоторые обстоятельства помогли ей взглянуть на него другими глазами. И она поняла, что настоящая любовь всегда была рядом с ней. А вот муж ее не простил. После фильма мы перекинулись только парой слов. Кириллу фильм не понравился. Когда мы сели в машину, он протянул мне небольшую коробку в красной подарочной упаковке. «Это мой подарок». Я опять начала оправдываться. «Прости, мой остался дома». «Да глупости, мне ничего не надо. Будешь открывать?» В коробке оказался айфон. Никогда не видела такой раньше. Наверное, последняя модель. Рассчитывать на такой телефон с маминой зарплаты я не могла. Поэтому у меня всегда был гаджет попроще. Меня он устраивал. А вот у Кирилла всегда только айфон. «Спасибо, это очень дорого. Не надо было». «Перестань, на тебя ничего не жалко». Улыбнулся Кирилл, неожиданно для меня потянулся к моим губам. Я быстро зажмурилась. Почувствовала прикосновение его губ к своим. Это длилось недолго. От страха я не шевелила губами. Это было похоже на обычный чмок в щеку, а не поцелуй. Надо с этим что-то делать. Прийти домой и потренироваться на помидорах? Кирилл засмеялся. «Странно это сегодня. Как год назад прям». Мне хотелось спросить, что было год назад. Но я смотрела на новый телефон, и в голове появился другой вопрос. «А ты не знаешь, где мой старый телефон?» Кирилл посмотрел на меня так, как будто я издевалась над ним. «Я разбил его при тебе». Запах книги. Я вижу, как Кирилл выхватывает телефон у меня. Его лицо перекошено злостью. Я никогда его таким не видела. Он кидает телефон на пол и топчет ногой. Я закрываю лицо руками. Картинки исчезают. «Зачем?» «Не хочу снова начинать этот разговор. Я же сказал, что куплю новый. Вот купил». «Кстати, симку твою уже вставил. Ты что, не рада? Любая другая на твоем месте визжала бы от радости». «Что на это можно ответить? Что я не все?» «Я думала, он это и так знает». Вообще, после увиденной картины продолжать спрашивать было страшно. Хотя мне очень хотелось узнать причину. Кирилл никогда не был вспыльчивым. Что могло произойти, что он так себя повел? Когда он остановился у нашего дома, то сказал. «Пока, извини, мне еще на работу надо. Вечером тоже. К сожалению, не получится в кафе. Ванька у себя собирает, я говорил тебе». «Да, хорошо». Я уже потянулась к ручке, но Кирилл взял меня за руку. «Не проговорись маме, что мы не были на парах». И снова поцеловал меня в губы. Как будто это был подходящий момент. Но я снова ничего не почувствовала, хотя этот поцелуй был намного дольше предыдущего. Я больно себя ущипнула, пока мы целовались. Значит, все реально. Что же я тогда как неживая? Я поднялась. Дома была только бабушка. Я подлетела к ней прямо в куртке, как будто не видела ее год. Нет, обнимать бабушку было приятно, Как будто обнимаешь подушку. Значит, я все-таки настоящая. Как же я рада тебя видеть. Что с тобой? В университете все хорошо? Я внимательно посмотрела на бабулю. Сначала мне показалось, что ничего не изменилось. Но потом я заметила. Под глазами появились новые морщинки. Волосы были немного другого оттенка. Наверное, она поменяла краску на более темный цвет. Или мне это только кажется? «Ба, не могла бы ты мне рассказать все, что случилось за последний год? Ну, твоими словами?» Бабушка немного помолчала. Наверное, пыталась понять, серьезно я это говорю или нет. Поэтому я добавила. «Я серьезно, ба, расскажи, пожалуйста». «Хорошо. Давай только сначала покушаем». За обедом я все ждала, когда же она начнет разговор. И бабушка, увидев мой вопрошающий взгляд, начала говорить. «Ну, что случилось за год? С мальчиком этим начала гулять, соседским. В университет поступила на этого, как его? Экономиста? Да. Ой, сколько шуму было. Хорошо, хоть сейчас с матерью не ругаетесь». «Мы ругались?» Бабушка демонстративно громко вздохнула. «А то не помнишь. Математические, педагогика. А тут Кирилл и все, только его и слушаешь. В магазине помогаешь. Забыла? Даже на танцульки не ходишь». Мне стало трудно дышать. «Я больше не танцую?» «Ну, а то ты сама не знаешь. Скажи мне, как с Кириллом начали встречаться, тебя и дома нет? Ничего не допросишься. Конкурс завалила и перестала ходить». «Не может быть! Такого не может быть!» Я еле сдерживаю слезы. «Есть больше не хочется, поэтому я ухожу в комнату. Бабушка, наверное, обидится или подумает, что я заболела. Я и сама так думаю. Как все вернуть?» Это какой-то длинный, непрекращающийся сон. Я долго смотрю на книгу. Трясу ее и прошу вернуть все обратно. Ничего не происходит. Я это не выбирала. Потом я вспомнила, как Кирилл сказал, что вставил в новый телефон мою сим-карту. Я решила включить его. Посмотрю соцсети. Может, еще что-то пойму о том, что происходит. Раньше я шутила с Ритой, что по часто используемым смайликам многое можно понять о человеке. Какое у него настроение, характер. Влюблен он или его от чего-то тошнит. Мой любимый смайлик — обезьянка, которая закрывает глаза. Вставляю его в любой непонятной ситуации. Когда стесняюсь, сомневаюсь, когда неудобно. Такой обезьянкой я себя и сейчас чувствую. Я включила телефон и зашла в соцсети. Несколько непрочитанных сообщений от Риты. Рита на аватарке рядом с Вадимом. Хорошо, хоть что-то остается неизменным. Рита М. «Ну, как ты? Помирились с Кириллом?» «Отвечу потом. Сейчас меня больше всего интересует переписка с Кириллом». Прочитав наш чат с ним, я поняла, из-за чего он разбил мой телефон. Мне написал Глеб и спросил, как дела. Кирилл разозлился. «Кирилл Л. Прости за разбитый телефон, но я не считаю себя виноватым. Почему Глеб до сих пор тебе пишет? Ты отвергла его, а он все равно хочет дружить? Не верю». «Значит, это произошло от ревности. Не все так страшно, как я думала, даже немного романтично». Вечером пришла мама. Я решила быть максимально странной в этот день для всех, поэтому и ей я начала задавать вопросы. «Как ты относишься к нашим отношениям с Кириллом?» «Ты же знаешь, Полина, зачем спрашиваешь? Ну, скажи еще раз». Я пытаюсь сделать вид, что знаю, просто хочу услышать еще раз. «Не нравится мне это». «Почему? Тебе не нравится Кирилл?» «Нравится. Непонятно, почему вдруг вы начали встречаться. Столько лет знали друг друга, я никакой симпатии не замечала, а теперь вдруг любовь. И не на пользу она тебе. В одни дни летаешь в облаках, в другие ходишь, как в воду опущенная. Говорила я тебе, не нравится, но дело ваше. Главное, учись хорошо». «Спасибо за ответ». Мама удивленно посмотрела на меня. Я молча пошла в свою комнату. Вдогонку она крикнула. «Я же совсем не против. Лишь бы ты была счастлива». Видимо, в наших отношениях с мамой все по-прежнему. Волнуется об учебе, не верит мне. Как я и думала, она не знала, откуда взялась эта любовь к соседу. Она же ее не замечала. А может, замечала, но не хотела, чтобы это становилось правдой. Но больше всего меня задело другое. Есть дни, когда я, Хожу как в воду опущенная. Чем же я бываю расстроена? Мы встречаемся год. Значит, у нас с Кириллом все хорошо? Год ведь это много. Из-за чего я грущу, если моя мечта сбылась? Я подошла к зеркалу и спросила у себя, счастлива ли я. Я думала, что буду самой счастливой, если буду встречаться с Кириллом. Мое отражение не отвечало. Что еще нового во мне, кроме этих ужасных волос? Я присмотрелась и заметила, что у меня почти пропали щеки. Я похудела. Интересно, это от стресса или от любви? Я хотела стать для Кирилла более красивой и привлекательной? Странно. Я всегда мечтала похудеть. Хотела, чтобы мои щеки пропали. Но сейчас, когда я смотрю на свое отражение в зеркале, я понимаю, что раньше нравилось себе больше. Мой натуральный темный цвет волос удачно выделял зеленый цвет глаз. А щеки придавали моему лицу больше индивидуальности. Вот так вот неожиданно для себя я поняла, что раньше у меня была хорошая фигура. Не надо было ни худеть, ни толстеть. Надо было любить себя такой, какая есть. Впрочем, возможно, я просто решила поэкспериментировать. Когда еще красить волосы в неожиданный цвет и сидеть на диетах, если не сейчас? Весь оставшийся вечер я провела на кровати. Просто лежала и смотрела в потолок. Не так, наверное, проводят дни Святого Валентина счастливые люди. Не так.